оторопь брала по первости. Тянула разговаривать уважительно. Не сразу и вспоминалось, что и ресторанные шестерки в России в смокингах щеголяют. Однако обращение с ними допускается самое вульгарное. Дом был не из самых фешенебельных, но и в категорию бедных его зачислять не следовало. Да, серединка на половинку. Одним словом, приют мелких буржуа с претензиями. Убедившись в отсутствии непрошенных свидетелей, Сабинин достал американскую новинку, блокнот с отрывными листочками, приложил его к стене и карандашиком в серебряной оправе написал несколько строк. «Привет от тетушки Лоты. Жду в 11:30 в кафе «Гафер». Знаю вас в лицо. Я спрошу, как пройти к высокому замку. Можно кружной дорогой, чтобы полюбоваться городом. Если встреча не состоится, оставлю сообщение в главной почтовой конторе, ячейка 27». И разборчиво, особо старательно, вывел подпись по-французски «Ревенант» — «Призрак». Оглядевшись, спрятал свой котелок за хлипкую пальму, произраставшую в катке на лестничной площадке, достал из-под пиджака смятую фуражку посыльного, тщательно ее расправив, лихо нахлобучил на бекрень и поднялся на третий этаж. Не колеблясь, дернул звонок. Послышались легкие шаги, дверь распахнула молодая горничная в белейшем передничке. Поигрывая взглядом с ухватками опытного волокиты, Сабинин поинтересовался: «Мсье Радченко?» «Барин у себя», — охотно ответила красоточка. «Что у вас?» «Велено передать». Сабинин подал ей записку, уже вложенную в небольшой конвертик. «Прошу прощения, мадемуазель, спешу! Не в силах задержаться даже ради столь очаровательного создания». Подкрутил ус, послал ей воздушный поцелуй, быстренько развернулся на каблуках и побежал вниз, беззаботно насвистывая. На площадке проделал обратную операцию, нахлобучив котелок и спрятав фуражку под пиджак. Оказавшись на улице, одним прыжком вскочил в пролетку, воскликнул: «К иезуитскому парку!» Пожалуй, все было в совершеннейшем порядке. Никто не запоминает физиономии обслуги, официантов, извозчиков, посыльных и носильщиков. Даже если мсье Радченко подвергнет горничную обстоятельному допросу, ничего толкового она не поведает. Да, был посыльный, молодой, симпатичный, развязный. И только. Ищите по таким приметам хоть до скончания веков. Извозчика он отпустил недалеко от иезуитского парка и, еще раз рассчитав в уме время, вошел в ворота. Двинулся к заранее выбранному месту целеустремленно, однако стараясь не казаться спешащим. У балюстрады он оказался в 1:15. Да, правильно рассчитал. И пункт для наблюдения выбрал идеальный. От балюстрады покато спускался зеленый склон холма, а там внизу, на расстоянии броска камня, возле белой вычурной беседки, где по причине буднего дня не было оркестрантов, и располагалось летнее кафе «Гафер». Дюжины две столиков, из коих не заняты и половины. Что гораздо важнее, и подступы к кафе идеально просматриваются во всех направлениях. Радченко и в самом деле знакомого по фотографическим снимкам он узнал моментально. Брюнета лет 30 с невидным, скучным лицом мелкого чиновника, правильного отца семейства, озабоченного домашними хлопотами и микроскопической карьерой в заштатном департаменте. Даже отсюда заметно было, что месье несколько нервничает. Внимательному наблюдателю нетрудно догадаться, что он кого-то ждет. Держась за красными ветками густого орешника, Сабинин перешел чуточку левее».